Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Последние схватки затихали, но не это волновало Макса. Воспоминания о сражении разом вспыхнули в его усталом разуме. Ранее подобные размышления можно было отложить на потом, но теперь они вернулись с удвоенной силой. Особенно Зимина поразили сцены пожирания еще живой виверны. В тот момент это был не просто он сам, а некий странный гибрид симбионта и человека. Новое существо со своей логикой и принципами. Да, большинство из них были взяты у него самого. Более того, метаморф просто физически не мог захватить власть над телом, ведь он был им самим. Вот только это было настолько безумно и неестественно, что начинала болеть голова, а мысли путались. И если бы на этом странности заканчивались, Макс как-то не слышал о том, что люди просто так способны глотать энергетические ядра. Нет, он допускал, что могла быть какая-то техника или ритуал, но вот просто взять и проглотить. Обычно подобные ценности подземелья использовались для создания артефактов, измельчения и добавления в виде добавок в металлургии, но никак не в виде приправ. Именно поглощение ядра позволило Максу так быстро регенерировать смертельную рану. В ином случае, даже энергии от убийства столь сильного на его этапе монстра могло не хватить. И словно этого было мало, Макс чувствовал нечто странное и новое в своем теле. Словно появление шестого пальца на ноге. То есть вроде как ощущается, но пока ботинок не снимешь, не увидишь. Правда, где этот ботинок, землянин решительно не представлял. Морф тоже молчал, никак не развеивая раздражение своего босса. На все вопросы он отвечал, что сам пытается разобраться. В любом случае, было очевидно, что пожирание виверны не прошло даром. Осталось понять, к добру это или нет. Оставалось разве что надеяться, что морф сумеет убрать внезапно выросший хвост или любую другую ненужную часть тела. «Эй, парень!» Макс быстро обернулся, чтобы заметить подходящего к ним с гором Гатрикуса. Гном был весь перемазан кровью, в паре мест на его теле имелись разрезы, а на правом плече тянулась цепочка отверстий от клыков. Правда, на большее у монстра сил явно не хватило, так как укус носил лишь поверхностный характер. Макс даже боялся представить, какую плотность поля внутренней энергии надо иметь, чтобы игнорировать подобные укусы. В целом, авантюрист не выглядел уставшим, а, наоборот, лучился энергией и позитивом. «Я видел, ты хорошо сражался, как ты вцепился в горло той ящерицы. Любо дорого посмотреть. Эх, если бы мои шаромыжники были бы столь же яростны, как и ты, не пришлось бы уходить от этой долбанной стаи виверн. Благодарю за столь высокую оценку», Макс уважительно наклонил голову. Стоявший напротив гном имел право на уважение хотя бы за счет имеющейся у него силы. Скорее всего, он мог перебить их всех, гоблинов, виверн и авантюристов. Другое дело, как бы он стал тащить всю эту добычу на поверхность в одиночку. «Да не тушуйся», — хлопок ладонью где-то на уровне ребер, Гатрикус хоть и имел чудовищную ширину, но ростом похвастаться не мог, чуть не отправив Макса в гора. «Ты, орк, тоже был ничего. Я видел, как ты отомстил за своего товарища». И тут же, не давая орку ответить, повернулся к Максу. «Так что у тебя за сила, парень? У каждого свои секреты, но больно уж она у тебя интересная. Никогда такую не видел». Кровавый гребень многозначительно ухмыльнулся. Макс уже было не до смеха. Он видел, как я сожрал то ядро. Или его заинтересовало что-то иное. Напряженно размышлял он. Не просто же так он упомянул гора. Даже сражаясь, он замечал все, что происходило вокруг. Значит, и ядро он тоже заметил, хоть я и съел его почти сразу, как достал. Дар подземелья, стараясь сделать это максимально безразлично, пожал плечами Макс. Заметил после первого же похода, когда отрастил себе вот такую руку. Он помахал левой рукой. Правая вновь ничем не отличалась от обычной конечности. «Интересно», — хмыкнул Гатрикус. «Я уж думал о некой магической способности и наследственной силе. А такие бывают», — удивился Макс. «Чего только не встретишь». «Уходя», — безразлично ответил гном. «Вот вы где». На этот раз рядом нарисовалась уставшая Марта. Парни было выпрямились, надув щеки, но женщина отмахнулась. «Хватит морды пучить. Ни сил, ни желания смотреть на ваши кривляния. Надо как можно быстрее собрать все самое ценное. Чем дольше мы стоим на месте, тем выше шанс, что пожалует кто-то достаточно сильный, чтобы не бояться столь массового сражения. Не знаю, как вы, но с меня сражений достаточно. Кстати, Макс вдруг кое о чем вспомнил. А где Мак? Я его не видел во время сражения. Он, случаем, там не сдох. Не хотелось бы провалить задание. Мак, губы женщины скривились в усмешке. Наш Мак неплохо отличился. Он поджарил немало коротышек, правда, потом на него навалились толпой, и он не придумал ничего умнее, как бахнуть по всем разом. Поджарился, предположил Гор. Моя мать делала превосходные жареные котлеты из диких буйволов. Макс и Марта смерили смутившегося орка ироничными взглядами. Что? После таких драк меня всегда на жрачку пробивает. Кто о чем, а мужики о жратве, высокая продолжила. Мак немного запекся, но цел. Оставила Амалрика его сторожить, чтобы случайный гоблин не утащил на взгляд на орка, на котлеты. Под той грудой гоблинских тел никто даже не подумал его искать. Кстати, а обещанное простого все еще в силе. С хитрой улыбкой уточнил Зимин. Он отметил, что Марта куда более свободно с ними держится. Женщина уже почти не воспринимала их за новичков. При этом к Максу отношение было куда более равное, чем к тому же Гору. Что и неудивительно. Возможно, в ее глазах Гор еще не дорос до полноценного железного ранга, но вот Макс был вполне его достоин. Система рангов авантюристов была довольно примитивна и частенько условна, но в целом система работала. Если расположить ранги в порядке убывания силы, то получалось следующее. 1. Адамантитовый. 2. Орехалковый. 3. Мифриловый. 4. Платиновый. 5. Золотой. 6. Серебряный. 7. Железный. 8. Медный. Жалко, что тебя эта виверна не сожрала, притворно возмутилась высокая. Будет тебе выпивка, будет. Мое слово крепко, как камень. А теперь марш собирать ценности, время не ждет. Парни шустро двинулись выполнять приказ, осознав, что время шуток кончилось. Приходилось очень внимательно смотреть себе под ноги, так как трупы лежали уж слишком плотно, и была вполне реальная опасность споткнуться. Более того, некоторые из гоблинов могли быть еще живы. Правда, судьба их была незавидной, даже если бы авантюристы их не нашли. Раненым и без племени, им была одна дорога – впасть к какому-то другому монстру. К тому же, определить раненых не составляло труда. Бойцы, ходя между тел, отрезали гоблинские уши, скидывая их в мешки для добычи. Не такой уж ценный материал, но в таком количестве уже имел ощутимую стоимость. Зеленые коротышки частенько притворялись, после чего пытались резко атаковать. Вот только люди были готовы, поэтому вперед вначале опускалось оружие, а уже потом двигалась рука с ножом. Правда, перед этим Макс не забыл договориться с Гатрикусом об одной услуге. Гном лениво сидел на башке дохлой виверны, куском ткани чистя свой топор. В это же время его бойцы старательно ковырялись внутри этой же виверны, вырезая ценные ингредиенты. Рядом со своим командиром стоял худой высокий человек, чья одежда чем-то отдаленно напоминала о море. «Много раненых», — услышал Макс. «Парни устали, капитан. Они не выдержат еще одного сражения хотя бы даже в половину этого». «Тьфу, сухопутные крысы», — рыкнул Гатрикус, бросив на своего помощника свирепый взгляд. Но тот даже не вздрогнул. «Что скажешь, боцман? Не ты ли их тренировал? А стоило чуть напрячься, как они тут же сдулись. Разве можно полагаться на таких слабаков в море?» Гном раздраженно повернулся к подошедшему землянину. «Чего тебе, парень? Хочешь ко мне в отряд? Благодарю за приглашение, но нет. Я убил виверну, слабо представляю, что у нее является ценным, а что нет. Да и не успею я ее толком распотрошить. Прошу ваших людей помочь. Конечно же, часть ее внутренностей отойдет вам», — быстро добавил Макс, видя, как кровавый гребень набрал в легкие побольше воздуха. 10% твоих», — ответ заставил Зимина чуть ли не подавиться собственной слюной. «Боюсь, это очень мало», — тут же ответил Макс. «Ты смеешь говорить мне прямо в лицо, что я, Гатрикус, назначил ложную цену?» — заревел гном, вставая. В руке покоился топор. Все вокруг резко замолчали, сжавшись. Когда люди подобной силы злятся, это чувствует все вокруг. Внутренняя энергия дает различные возможности по мере увеличения своего количества и контроля мастера. Она словно бы окружает его невидимым полем, которое тем не менее отлично чувствуют живые и даже неживые существа. Живот землянина скрутило от страха. Это было пострашнее выходить один на один против виверны. Макс прекрасно понимал, что одно его неправильное слово, и его уже ничто не спасет. Он даже не успеет добежать до края корня, чтобы спрыгнуть вниз. Вот только Зимин никогда не пасовал перед трудностями, а уж унижаться. К тому же, он сомневался, что это поможет с кем-то вроде Гатрикуса. Я, безумный, считаю, что такой могущественный гном, как вы, конечно же, знаете истинную цену этих внутренностей. Но я все же считаю, что процент надо повысить. Повисло напряженное молчание. Макса обтекали потоки силы авантюриста платинового уровня. Они не пытались нанести ему вред, но даже так давили на разум, заставляя сдаться и признать поражение. В глубине в ужасе пищал Морф. Он также, как и Зимин, не представлял, что можно сделать в этой ситуации. «А у тебя есть яйца, парень?» Внезапно лицо гнома расплылось в усмешке. «Было бы очень затратно убить такого, как ты, прямо сейчас. Будет интересно, в кого ты вырастешь через несколько лет, если не сдохнешь. Хорошо, 60% твоих, 40 наших. Доволен ли ты теперь ценой? Благодарю за вашу щедрость». Макс не был доволен, но второй раз рисковать головой он счел излишним риском. «Еще и умный», — довольно кивнул Гатрикус. «Далеко пойдешь, если не грохнут. Эй, Клосс, отправь парней и к тому трупу тоже. И пошевеливайтесь, трюмные крысы. Или вы хотите еще раз подраться?» «Так точно, капитан», — кивнул высокий боцман, проведя по Максу безразличным взглядом. Зимин же счел за лучшее свалить подальше, вернувшись к сбору ушей. Глава вторая. Невольно его путь привел к привалившемуся к огромному листу магу и сторожившему его Амалрику. Полуэльф выглядел ужасно. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что красавчиком его больше не назовут никогда. Удар гоблинского тесака прошел прямо по левому глазу, разделив лицо почти ровным вертикальным шрамом на две части. Левый глаз вытек напрочь, радуя окружающих пустой воспаленной глазницей. Края раны сомкнулись, благодаря лечебному эликсиру, но красная припухлость говорила о том, что рана далека от зарастания. «Как ты?» – сочувствующе спросил Макс. «А ты не видишь?» – огрызнулся эльф, но тут же потух. «Хреново, что сказать. Был просто эльфийским выродком, а теперь еще и урод. Говорят, мужчину шрамы украшают», – попытался утешить его Зимин. «Надо ли говорить, что в утешении он никогда не был силен?» «Ага, если только они не лишают тебя боеспособности», – тяжело вздохнул Амалрик. «А на лечебное зелье достаточного качества я насобираю лишь лет через 5 постоянной работы. Глаза очень тяжело поддаются лечению». «Хреново», — согласился Макс. Оба замолчали, не зная, что сказать. «А ты бы смог такое восстановить?» Внезапно задал вопрос Амалрик. Нагрудник». Тяжело вздохнул полукровка. Макс опустил взгляд и от души выругался. Он помнил, что копье, пробив ему спину, вышло из груди, но он как-то не вспомнил, что там был нагрудник. Точнее, теперь уже бывший нагрудник. Гоблинское оружие проделало в нем такую неаккуратную дыру, что Макс сомневался, что его стоит ремонтировать. Как бы починка не вышла дороже покупки нового. Металлическая розочка, распустив лепестки, радовала всех видом на чистую, без следа раны кожу на груди мужчины. Очередные траты, это было не то, чему Макс мог быть рад. Единственное, он надеялся, что виверна сумеет поднять его благосостояние из той задницы, в которой оно находилось. «Даже не знаю», — Макс задал Морфу вопрос, и в ответ пришло сомнение. «Это очень сложный объект, и даже если бы и смог, то далеко не сразу. Эх, нет на земле справедливости. Кому-то сразу все, а кому-то ничего». Поморщился Амалрик от боли. Макс мог бы насчет этого поспорить. Не каждого непонятно почему то ли перебрасывают, то ли копируют из его родного мира. Не каждый лишается возможности поговорить со своими родителями, друзьями и просто знакомыми. Зимин не был фанатом сидения в интернете и социальных сетях, но иногда был не прочь почитать книгу или посмотреть онлайн-фильм. Надо ли говорить, что теперь все эти развлечения накрылись медным тазом? А что мы делаем, когда появляются вопросы? Раньше, до появления интернета, надо было идти в библиотеку и копаться в пыльных томах, скрупулезно листая оглавление. Интернет упростил этот процесс. Теперь хватало всего лишь ввести свой запрос в поисковую строку, и перед тобой десятки и сотни статей. Макс еще на земле пару раз замечал за собой, читая бумажные книги, что невольно хотел пару раз воспользоваться поисковиком, чтобы найти и перечитать интересный момент. Здесь не было библиотек, каждая книга кому-то да принадлежала. Покупка же даже одного тома выходила в копеечку. Радовало хотя бы то, что некоторые из книг явно были напечатаны. Правда, до сих пор продавались и рукописные, что как бы намекало на то, что прогресс лишь недавно ступил на эту землю. Технологии сделали человеческую жизнь проще и удобнее. И тем мучительнее было все это потерять. Как говорилось выше, Макс не был сильно зависим от цифровых технологий, но ведь ими цивилизация не ограничивалась. Вместе с землей пропала горячая вода, ванна, душ, унитаз, вкусно пахнущее мыло, шампунь и опытные парикмахеры. К местным же цирюльникам Зимин откровенно брезговал ходить, из-за чего уже довольно сильно отросли волосы. Их даже пришлось завязать в конский хвост на затылке, чтобы не лезли в глаза. Грязные огромные ножницы, груды волос и запах. Надо ли говорить, что мало кто сильно заморачивался частым мытьем головы, из-за чего все эти волосы невыносимо воняли. Возможно, Макс мог бы попросить Морфа помочь с этим моментом, но счел неважным. Многие люди этого мира носили длинные волосы, короткие же прически, наоборот, имели немногие. К примеру, некоторые племена северян или других иностранцев. Зимин не хотел привлекать ненужного внимания. Максу доводилось по жизни нюхать сомнительные ароматы. Взять хотя бы армейскую жизнь, когда множество здоровых парней снимают сапоги после марш-броска. Но некоторые местные привычки умудрялись впечатлить даже его. Все это было тяжелым испытанием, и хоть Макс более-менее адаптировался, некоторые вещи раздражали его до сих пор. С другой стороны, Зимин не мог не признать, что все трудности, сложности и опасности воспринимаются им как должное. Он попал в другой мир. Более того, мир, в котором есть чудовища, маги и сражения не на жизнь, а на смерть. Подумать только, он сам стал воином, чтобы сражаться и побеждать. На его счету были десятки убитых тварей, это ли не то, что он всегда желал в своей прошлой жизни. Он нашел место и людей, рядом с которыми он чувствовал себя там, где должен находиться всегда. Его кровь горела, реакция была стремительна, а глаза смотрели остро, как никогда. Не стоит забывать и о его неразлучном друге, Морфе. Мало кому удается стать чем-то средним между другом, воспитателем и боевым товарищем маленькому хтоническому монстру с кровожадными щупальцами. Поэтому, хоть Макс и мог поспорить с Амалриком насчет удачи, но он все же признавал, что Полуэльф был в чем-то прав. Удача и неудача сопровождали Макса рука об руку в этом мире, но было бы полным свинством считать, что это не шло ему же на пользу. Когда судьба хоть и подкидывает тебе проблемы, но честно рассчитывается за них, грешно обвинять ее в жульничестве, ведь можно и по лицу получить. Рад, что ты выжил, безумный. Вот уж кому-кому, а тебе прозвище подходит, как никому другому. Зубами порвать горло твари, которая в десяток раз больше тебя, это надо быть по-настоящему отбитым. Подошедший Хир криво ухмылялся, бросив взгляд на пустую глазницу полуэльфа. Хотя я уверен, даже если бы эта паскуда тебя сожрала, ты бы все равно прогрыз себе дорогу через ее зад. Здорово, Хирт. Здорово, Вим. Макс доброжелательно поприветствовал хмурую парочку, главаря с подчиненным. Хорошее настроение землянина невольно положительно повлияло на подошедших. Зимин не стал ничего говорить про третьего щитовика. Отрезая гоблинские уши, он видел труп парня. Последнего оттащили от останков его убийц, но по правилам подземелья он все равно достанется падальщикам. Вот поэтому надо тщательнее пережевывать свою пищу, пошутил он. Но вы меня переоцениваете, эта тварь чуть было меня и впрямь не сожрала. Будь я чуть помедленнее, мы бы с вами не разговаривали. Повезло тебе с даром подземелья, согласился Хирт, вновь помрачнев. Вот только как долго он будет спасать тебя и дальше. Как долго удача будет спасать всех нас. Что ты имеешь в виду? Макс тоже стал серьезным, внимательно посмотрев на собеседника. Хирт замялся. Ты, безумный, четкий мужик. За балабольством не замечен, но я хочу, чтобы все, что я скажу, осталось между нами. Заметано. Заметано, Хирт. Говори, я стучать не буду. Подтвердил договоренность землянин. Мысленно Макс благодарил подземелье или неведомых богов за столь широкое познание в языках. Бандит перешел на некий подвид средневекового блатного языка, и то, что Макс мог его понимать, Здорово главаря успокаивало. Взгляд Херда опустился на полуэльфа. «Будем надеяться, ты, Амалрик, тоже будешь держать язык за зубами». На это никто ничего не сказал. Полуэльф мотнул согласно головой. Все прекрасно понимали, что последует за нарушение этой договоренности. «Не буду ходить вокруг да около. Надо валить из отряда крученого». Макс нахмурился, Херд же продолжил, раздраженно почесав щетину. «Не считай меня крысой или трусом, безумный. Ты сам видел, как я сражался. Я не скрывался за спинами или боялся идти в атаку. Нет, но все это...» Щитовик обвел руками поля боя. «Ненормально. Я интересовался у других отмычек, не из отряда крученого, как обстоят дела на первых порах. И знаешь что? Их, демоны побери, не кидают в полную жопу с первых же заданий. Они выполняют простейшие вещи. Подай, принеси, пошел вон, не мешай, они рубятся каждый день с хрен пойми кем». «Но безумие подземелий было случайностью», — возразил Макс. «Каждый, кто был там в тот день, оказался под угрозой». «Я тоже так думал», — согласился Хирт. «Ровно до того момента, когда узнал, что даже тогда мы погрузились глубже в подземный мир, чем такие же отряды, как мы. Крученый должен был свернуть в сторону пологих туннелей, но нет, он спустился глубже обычного. Поэтому, когда случилось безумие, мы еле успели сбежать. А многие так и остались там навсегда». Макс ничего не сказал. Он все же сомневался. Слова главаря его убедили не до конца, что последний сразу же заметил. «Сомневаешься? Хорошо. А что ты скажешь насчет этого задания? По-твоему, отмычки каждый день ходят в самый конец первого уровня и начало второго. А это не так. Да черта с два!» Злой шепот был в ответ. «Отмычки крайне редко опускаются ниже даже середины первого уровня. Слышишь, середины? А мы, мать его, деремся с монстрами уже второго подземного уровня». Взгляд Макса перешел на изуродованного полуэльфа. Вот теперь в словах Херда был смысл. Стоило также вспомнить, что не появись Гатрикус, осталась бы проблема гоблинов. Сомнительно, что их маленький отряд сумел бы справиться с теми сотнями кровожадных зеленокожих коротышек. Они были бы мертвы, и лишь из-за того, что кто-то не сумел правильно оценить силы своих людей. От автора. 1. Для сразу купивших будет открыто на один главу больше. Этакий бонус предзаказа. 2. В день стараюсь писать один главу. Глава 3. Крученый, сказал, как сплюнул Хирт. Его послали с золотым рангом, и он пытается в кратчайшие сроки подняться на наших с тобой костях. Думает, что если сколотит бабки и наймет большой отряд, это ему поможет. Да как бы не так. И что ты предлагаешь? Потребовал Зимин конкретику. Его всегда раздражали все эти разговоры еще на земле. Начальник не платит зарплату. Давайте дружно соберемся вместе и начнем старательно его поносить, перечисляя, какой же он нехороший человек. Но стоит ему только появиться на горизонте, как все дружно засунут языки туда, откуда они их достали, и тут же начнут старательно работать. Никто ему ничего не скажет. Никто даже не попытается уволиться. Особенно Зимина бесили те, кто в такие моменты клялись серьезно поговорить с начальником, угрожать судом бухгалтерии и так далее, но в следующую секунду дружно обо всем этом забывали. Макс искренне не мог понять, как так можно. Вы же сказали, прилюдно дали свое слово. Как можно повернуть назад и сделать вид, что вообще ничего не говорили? Было во всем этом нечто неприятное. Если уж дал слово, расшибись в лепешку, но сделай. Этому принципу Зимин старался всегда следовать по жизни, и судя по его успехам, он делал все правильно. «Что предлагаю?» – задумчиво повторил Хирт. «Я предлагаю убедить какого-то другого авантюриста отбить у него контракт с нами. Или, если мы никого не найдем, обратиться к руководству компании с обвинениями. К черту этого ублюдка! Компания, которой мы служим, имеет много таких вот крученых. Надо что-то делать, пока он нас не похоронил из-за собственной жадности, бросив куда-нибудь на второй уровень подземелья». Внезапно главарь замолчал. Макс заметил прошедшую мимо Марту. Зимин сомневался, что эта женщина будет рада идее бросить своего босса. Насколько было известно, они знали друг друга уже давно, не раз спасая жизни. Землянин размышлял над всем сказанным и никак не мог прийти к единому знаменателю. Как бы это странно ни звучало, но Максу была выгодна жадность Вернера. Землянин вместе с Морфом становились сильнее от сражений с могущественными врагами. И чем монстр был опаснее, тем стремительнее был общий рост. прозябать в скучных сражениях против малых кучек гноллов, гоблинов или других слабых монстров, это было не то, чего он хотел. Правда, Морф высказался о том, что он, наоборот, хочет более спокойных миссий. Это удивило землянина, ведь он думал, что его компаньон тоже ищет опасности. Возможно, изначально это было и так, но совершенно наплевательское отношение Макса к своей жизни умудрилось сделать невозможное, заставить маленького монстра озаботиться вопросом выживания за своего хозяина. В обычной ситуации, это хозяин должен выступать голосом рассудка, но, видимо, симбиант родился под несчастливой звездой. Но, опять же, Макс прекрасно понимал, что он теперь не один. Гор и уж тем более Амалрик были все еще не готовы к столь резким рывкам. Им требовалось какое-то время для развития внутренней энергии и тренировок. Правда, Гор уже почти прошел этот уровень. Макс видел во время сражения, как с топоров орка то и дело срывались вспышки внутренней энергии. Гор семимильными шагами осваивал искусство настоящих воинов этого мира. Возможно, даже быстрее самого Макса. Все же Зимин больше полагался на искусство метаморфизма. «Я тебя услышал», — кивнул Макс. «Но почему ты говоришь все это мне? Готовый отряд из щитовиков, алебардиста и двух топорников выглядит куда выгоднее, чем просто два щитовика. Даже не думал скрывать главарь. Больше шансов, что мы сумеем к кому-то прибиться. Думай, безумный, думай». Сказав это, они двинулись прочь. «Эй, бойцы, заканчивайте возиться с этим зеленым дерьмом». Мимо пробежал один из людей Гатрикуса. «Мы снимаемся. Если хотите с нами до поверхности, поторопитесь. Давай просыпайся». Амалрик раздраженно пнул тело мага, отчего тот застонал, приходя в себя. «Если ты думаешь, что тебя будут тащить, ты жестоко ошибаешься». К счастью, проверять это утверждение не пришлось. Книжник, злобно щурясь запавшими глазами, встал самостоятельно и двинулся прочь. Людей Марты тоже дважды упрашивать не нужно было. Все споро подхватывали то, что сумели насобирать, и дисциплинированно последовали за отрядом гнома. Позади же них остались горы порубленной плоти. Этому виду оставалось существовать недолго. Увидев, что люди ушли, первые падальщики яростно бросились к мясу, стремительно набивая свои желудки, чтобы через несколько десятков минут уже они стали жертвами следующей волны тварей, более сильных. Через полчаса на том же месте разразилась бойня, как бы не превышающая своими масштабами предыдущую. Текла кровь, хрустели кости, обычный день в глубинах. К счастью, в этот раз подземелье решило над ними смилостивиться. Никаких жутких сильных монстров и опасностей. Была пара нападений из засады, твари, похожие на богомолов, и хищные крысы, но Максу с товарищами они почти не достались, так как твари напали на идущего во главе колонны Гатрикуса. В тот момент, когда люди наконец выбрались на поверхность, многие не сумели сдержать облегченных вздохов, а кто-то издал радостный вопль. Землянин со смешанными чувствами наблюдал, как пара человек из отряда Кровавого Гребня, упав на колени, принялась целовать землю. Он сомневался, что они захотят продолжать служить и дальше авантюристами. На поверхности было пасмурно, но даже так глаза слезились от переизбытка света. Свежий воздух пьянил и одуряюще пах. Не было какого-то конкретного запаха. Просто чистый вкус свободы. Давящие туннели и пещеры, какими бы огромными они ни были, это все же замкнутое пространство. Не видеть пронизанный светящимися жилами камень над головой было восхитительно. Они смогли. Они все же выбрались. Не ради таких ли моментов стоит жить? Узнав последние новости, Макс почему-то совсем не удивился. Слова Херда, сказанные внизу, начали понемногу сбываться. Крученый имел довольно крупный отряд, в том числе ветеранов вроде Марты. Как оказалось, книжник был не единственным магом, которого гильдия магов хотела отправить в подземелье. Заказ на это требовал сразу нескольких мощных отрядов авантюристов. Очевидно, сил Крученого не доставало для столь ответственной и сложной миссии, но он все же сумел убедить магическую гильдию в своей возможности выполнить их задание. Именно поэтому Вернер, недолго думая, разделил свой отряд, выделив всего лишь по одному ветерану к кучке отмычек. Эти эрзац, команды расхватали своих магов и отправились навстречу смерти. В случае успеха Вернер должен был разом закрыть серьезный контракт, получив столь необходимое ему влияние и репутацию. Вот только слепая жадность редко приводит к хорошим последствиям. Через пару дней стало окончательно ясно, что из всех его ветеранов смогли вернуться лишь два отряда, Марты и Караза. Причем последний выглядел откровенно паршиво и приполз на честном слове. Надо ли говорить, что ни магов, ни отмычек с ним не было. Гильдия магов бушевала. Потеря разом нескольких магов, это было серьезным делом. Маги являлись достаточно редкими экземплярами. Тем более в глубинах потерялись отнюдь не неофиты, а уже, как минимум, подмастерья. Кто-то должен был за это ответить. Но пока же раненого решили навестить Марта и маг с Гором. Первое, как друг, второе, в роли учеников. А, притащились ученички, хмыкнул лежащий на постели гном. Он был полностью раздет, давая отлично рассмотреть многочисленные, покрытые кровью тряпки, обернутые по всему телу. И тебе привет, Марта. Слышал, ты была куда успешнее меня. Пришла похвалиться успехами. Глаза раненого иронично сверкнули. Женщина осторожно положила руку на плечо гнома, внимательно посмотрев ему в глаза. «Ладно, не слушай мою брехню», — внезапно смутился гном, скосив глаза. Остальные присутствующие постарались не отсвечивать. «Не каждый день видишь смущающегося коротышку. Что случилось, Карас? Неужели все было так плохо?» «Плохо», — глухо засмеялся гном. «Плохо было, когда мы с тобой решили по глупости замочить ледяного тролля. Шлем так примерз к твоей каменной голове, что его пришлось буквально сбивать», — ухмыльнулась Марта. «Ты выглядел так хреново, будто с тебя решили снять скальп, а тебе волосы состригать, один фиг они в сосульки превратились», не остался в долгу Карас, но тут же помрачнел. «В этот раз все было неплохо, а охренеть, как погано. Крученый отправил нас в самый низ первого уровня. Нас тоже», кивнула высокая. «Мы наткнулись на племя троглодитов. Если бы не маг, нас там прямо бы и сожрали». Макс смутно припомнил рассказы о живности подземелий, и перед глазами предстали прямоходящие огромные ящерицы. «Стой!» – остановила женщина. «Но троглодиты же помечают свои владения. Эту грязь просто невозможно не заметить. Они вышли на охоту», – пояснил гном. «Огненная магия сумела их напугать и заставила отступить, но вот на обратном пути нам повезло куда как меньше. Мы наткнулись на проклятых гнолов. Их было слишком много. Ранее нас потрепали еще троглодиты, поэтому с гнолами шансов не было никаких. Я прыгнул в расселину и успел зацепиться за пару трещин внизу». Передохнув, Карас продолжил. «Мне пришлось опуститься аж на второй уровень. Я уже был ранен, поэтому шансы были откровенно поганые. Между мной и туннелем наверх был уровень, который облюбовали всякие великаны. Агры, тролли, орки и другая гнусь. Не в твою сторону, зеленый». Внезапно кивнул гном Гору. Видимо, возвращение с Мартой примирило упрямца с видовой принадлежностью своего ученика. Гор лишь пожал плечами. Он был не в обиде на Караза. «Подземные орки, почти не орки. Мы их убиваем без жалости», — пояснил он. «Я думал, мне придет конец, но что-то произошло. Мощная вспышка. Было слишком далеко, чтобы разглядеть». А затем, потрескавшиеся губы Караза растянулись в жуткой усмешке. Затем пришел огонь. Пламя, будто вырвавшееся из самой глубокой бездны, начало распространяться, пожирая все вокруг. Огненные столбы и торнадо светились так ярко, что привлекли внимание обитателей этого уровня, отчего они все бросились туда. «Я же по-тихому начал оттуда убираться. Ты видел, что это было?» — уточнила Марта. Глава 4. Глаза гнома вспыхнули, будто в них все еще отражался тот бушующий ад. Уже почти выбравшись, подходя к туннелю, идущему наверх, я сумел разглядеть того, кто устроил все это. И кто бы это ни был, но выглядел он, как сущий дьявол. С его рук извергались потоки адского пламени, с помощью которых он буквально прожигал себе дорогу через троллей. Клянусь самим камнем, я был готов смотреть на это хоть всю вечность. Гиганты отчаянно вопили, когда жар проникал им во внутренности, превращая в веселые бегающие факелы. Гном забулькал, отчего гости переполошились, посчитав, что рассказчик отъезжает на тот свет, но это был всего лишь смех. Макс поразился возможностям, которые предоставляла внутренняя энергия. Мало того, что гном выжил, так еще и сумел добраться до поверхности. При этом он был всего лишь железного ранга. Правда, тут, вероятно, еще отметилась нечеловеческая физиология. Живучие ублюдки эти тролли, ты их рубишь, а они регенерируют прямо на глазах. Но пламя, а да, огонь их самый страшный враг, а там его было много. Пламя подожгло местную растительность, и огонь начал перекидываться все дальше. Лица пироманта было не видно, но зато я разглядел череп, точнее, шлем. Кто бы это ни был, он напялил страшенный демонический череп себе на башку. Позади же него носилась какая-то круглая жуткая тварь с множеством щупалец. Макс насторожился, чувствуя, как внутри него также обратился во внимание морф. Все, что могло называться круглой страшной тварью с щупальцами, невольно входило в круг интересов землянина. Неужели? Мысли мужчины скакали. Неужели этот кто-то такой же, как и я? Хотя нет, пламя, да и хищный шар снаружи, а не внутри. А во что он был одет? Аккуратно уточнил Макс. В какие-то доспехи и плащ. Меня его вид в тот момент не сильно интересовал, пожал плечами Карас и тут же выругался от боли. Его тело не оценило действия своего хозяина. Нет, ему неоткуда было взять доспехи, если он, в отличие от меня, появился под землей. Да и магию он никак не мог выучить. Макс отлично понимал, что этого не может быть. Но встреча с одним землянином по имени Гидра невольно заставила его рассматривать любые подозрительные случаи именно с этой стороны. Хоть Безликий и был довольно вежлив, но он умел оставлять о себе незабываемое впечатление. Змеиный взгляд и ощущение смертельной опасности. Как упоминалось ранее, Макс интересовался этим человеком, и знания о его разрушительной мощи ничуть его не успокоили. К следующей такой встрече Зимин предпочитал знать, с кем будет иметь дело. «Хватит, Макс. Каковы, блин, шансы, что этот кто-то не то что такой, как ты, а вообще землянин? Так я и выбрался. Уж не знаю, что стало с этим психом, который умудрился привлечь внимание всех тварей в пещере. Их там набралось уже столько, плюс прибывали новые, что я сомневаюсь, что он смог уцелеть». Повисло тяжелое молчание. «Но знаешь, что меня бесит, высокое. Я сумел выбраться, но, вися на той стене, я мог отлично слышать, как эти твари жрут моих людей», — скрипнул зубами гном. «Никто больше не вернулся». Марта покачала головой. «Крученый, сука», — подытожил гном. «Как скоро ты сможешь ходить?» — внезапно спросила Марта, и было что-то в ее тоне, заставившее Караза подобраться. «Ты уверена?» — уточнил он. «Как никогда», — зло оскалилась женщина. «Этот обмудок должен ответить, глядя нам всем в глаза. Ради такого дела я готов пойти хоть сейчас», — рыкнул раненый, рывком садясь на постели. Макс отметил, что простыни под ним были в крови и какой-то желтой мази. «Справишься», — обеспокоенно наклонилась Марта. «Я не хочу, чтобы ты кончился через пару шагов. Это выражение лица я постараюсь запомнить на всю жизнь», — лукаво ухмыльнулся Карас. «Заботливая Марта, чувствую, из тебя получится отличная мать. Пошел ты демоном нахер», — буркнула женщина, но можно было заметить у нее на лице легкий румянец. Макс с Гаром дружно захмыкали, стараясь подавить смешки. Марта грозно развернулась, но почти сразу сама рассмеялась. Правда, парни постарались все же сделать невинные выражения лиц. Особо забавно это выглядело у Гора. «Давай не порть мне тут дисциплину перед подчиненными», — бросила она Каразу.